Сейчас его разум затуманен, он только приходил в себя. Он опускает ноги и пытается подняться, но не заметив крови на полу, поскальзывается и летит лицом вниз. Моментально, его тело реагирует само по себе, выполняя сальто вперед и приземляясь на ноги. Выражение лица Автона совсем неспокойное, хотя он довольно быстро пришел в себя. Ему казалось, что кто-то подшучивает над ним, играется как с марионеткой. Он сам не мог этого сделать. Должно быть, это перк. Во время сальто он чувствовал и контролировал свое тело, как будто мог делать все, что вздумается. Не говоря уже о том, что это акробатическое движение было инстинктивно. Честно говоря, теперь, когда он начал как следует чувствовать свое тело, его движения стали ощутимыми, более плотные, чистые и с меньшим сопротивлением. Как будто всю свою жизнь он был облеплен утяжелителями. Он наносит пару ударов, и воздух слышно хлещет в ответ, скорость, которая была теперь ему подвластна, до безумия высока. Он наносит удар ногой и поражается, он был быстрее, чем все, кого он видел раньше. Ну, в тех старых фильмах, своей прошлой жизни. Это не может быть просто из-за одного перка, возможно, это сочетание перка и максимальной ловкости. Прошлые улучшения ловкости не принесли такого эффекта, хотя во всех его улучшениях было что-то странное. Предполагалось, что имплантат только усилит его рефлексы, но казалось, что подверглось все его тело. Может быть, эта система, преобразование имплантата в перк, был ли у него вообще имплантат, или он поглотился и слился с его телом. У Автона было огромное количество мыслей об этих изменениях, и все они, несомненно, были сверхъестественными. Если бы доктор Усанаги узнала о его странном теле, она, вероятно, всеми возможными средствами положила бы его под нож. Вот насколько ценно его тело для медицины и биологии. Качая головой, он смотрит на свою одежду и хватает ее. Полностью одевшись, он подходит к двери и открывает ее. Охранники, Карл и доктор Усанаги, все они, казалось, разговаривали. «Ах, так ты уже пришел в себя, как самочувствие?» — спрашивает доктор Усанаги, прерывая свою беседу с Карлом. Автон кивает. «Хорошо, даже очень. Когда я наберу больше крышек, я обязательно появлюсь снова», — с энтузиазмом говорит он. Ей не стоит знать, насколько он улучшился, но остальная часть Махави, скорее всего, скоро узнает о его новых способностях. «Я надеюсь, что это того стоило, малыш. 4000 крышек на дороге не валяются», — говорит Карл, возвращая оружие Автона. Автон пожимает плечами. «Возможно. Что будем делать? Не могу сказать, что я горю желанием снова разбить лагерь на улице. Ну, мы могли бы попробовать одно из мест во Фрисайде. Ты же хотел поискать в Нью-Вегасе своего друга, так что давай». Дуэт попрощался с доктором Усанаги и ушел. Бун все еще сидел на том же месте и начищал купленную им крупнокалиберную винтовку. Замечая дуэт, он отпускает засов и раздается щелчок. «Все». Автон кивает с усмешкой. «Мы направляемся во Фрисайд. Снимем хоть раз нормальную комнату». «Понимаю, понимаю, ты не можешь сдержать своего волнения», — говорит он и усмехается над пустым лицом Буна. Группа снова трогается в путь, направляясь к северным воротам Фрисайда. Снаружи, казалось, стояли пара охранников, покуривающих сигареты. Все они были одеты очень странно. Зачесанные назад сальные волосы, белые рубашки, джинсы и кожаные куртки с надписью «Короли» на спине. Подъехав к воротам на грязной птахе, все охранники повернулись к группе. «Черт возьми, вот это зверь! Не туда ты смотришь, лучше глянь на их оружие, похоже, они прямиком с перестрелки. Лучше не враждовать с этими засранцами, слышишь? Похоже, они пытаются подражать тому, как говорил Элвис. Очень-очень странно. И вообще, как они всему этому научились? Неужели Элвис Пресли все еще жив?» Автон качает головой. «Насколько же странно иногда может быть пустошь, бессмертный Элвис Пресли определенно урвал бы вишенку». Глава 169. Лазерный дальномер. Автон просто игнорирует странные взгляды Элвисов и смотрит в сторону северных ворот. По сути, они выглядели как гигантская стальная дверь, что была не похожа на стены Нью-Вегаса, которые, казалось, были наспех сколочены из подручных деталей. Они, казалось, были специально разработаны для защиты от внешних угроз. Они, похоже, не были заперты. Автон понятия не имел, кто на самом деле отвечает за охрану ворот. Двойники Элвиса не походили на официальных охранников, так что же произойдет, если черти предпримут полномасштабное нападение? Он подумает об этом позже, Прямо сейчас, ему просто хотелось найти какое-нибудь место для отдыха. Он спрыгивает с грязной птахи, открывает достаточно большие ворота, чтобы птаха могла проехать во фрисайд. Автон не знал, чего ожидать, когда впервые услышал о фрисайде. Он предположил, что это такое же поселение, как и любое другое, просто обычные люди и мусорщики, пытающиеся заработать на жизнь. Но, похоже, он ошибался, ситуацию перед ним можно было описать только как нищие трущобы. Повсюду валялся мусор, большие здания обрушенные наполовину. Он наблюдал множество бедных людей. Большинство выглядели невероятно больными и истощенными. У значительной части из них, вероятно, было множество неизлечимых болезней. В конце концов, бедность в пустоши была не такой, как в его старом мире. Необходимо собирать все подряд, есть объедки и пить самую грязную радиоактивную воду, просто чтобы утолить жажду. В Махове было еще хуже, так как это была буквально пустыня. Он задавался вопросом, каковы были бы показания, если бы он просканировал одного из этих людей своим счетчиком Гейгера. Хотя это было бы не самое худшее, а вот группа детей, гоняющихся за крысой, страдающей чесоткой. Он наблюдал, как они пробегали мимо, и предположил, что это существо было их домашним животным или чем-то в этом роде. К сожалению, как только они догнали ее, один из детей ударил ее по голове ржавой трубой, отчего та потеряла сознание. Однако на этом шоу ужасов не закончилось, изможденные дети упали на колени и начали отрывать плоть и запихивать в рот мясо. Даже Буна вывернула при виде представшей перед ним сцены. «Тут всегда так, если да, то может пойдем отсюда?» Автон бормочет. Карл качает головой. «Я. Пару лет назад все было не так плохо. Население Фрисайда резко возросло из-за того, что Нью-Вегас стал активничать. Война с Легионом не позволяет НКР сильно влиять на них, не тратя ресурсы впустую. Банды здесь в основном держатся особняком, а местом заправляют короли, в основном поддерживая здесь мир». Бун объясняет. «Группа медленно грязную птаху по разрушенным улицам Фрисайда. Их пунктом назначения был деловой район, в нем находится казино «Атомный ковбой», оружейный магазин «Серебряная лихорадка» и несколько других разных предприятий, которым каким-то образом удалось выжить в этой дыре дерьма. Когда они проходят мимо места, называемого «Старый Мормонский форт», Автон замечает двух детей, играющих неподалеку, маленькую девочку, за которой бежал афроамериканский мальчик. В его руках было какое-то игрушечное лазерное оружие, хотя по какой-то причине это показалось ему странно знакомым. «Поднимите руки к небу, мистер», — командуют они, направляя оружие на Автона. Автон бросает взгляд на остальных, которые просто посмеиваются над ним. Он решает подыграть и поднимает руки. «Хорошо, хорошо, смилуйтесь». Мальчик кивает и протягивает руку. «А теперь отдавайте мне все свои крышки. Неужели этот ребенок грабит нас?» Он чувствовал, как его самооценка падает с невероятной скоростью. Качая головой, он отходит от грязной птахи и делает вид, что лезет в карман. Как только внимание ребенка переходит на его левую руку, своей правой он ловко забирает лазерный пистолет из рук ребенка. «А теперь поднимаете руки вы и отдаете мне все ваши крышки», — игриво говорит он, бросая взгляд на оружие и замирая, когда замечает большой светящийся логотип Poseidon Energy. Он вспомнил, откуда это взялось. Гелиас-1. Это была схема, которую он видел на одном из компьютеров базы Гелиас, когда рылся в вещах старейшины Элайджи. Это лазерный дальномер. Устройство, которое Элайджа пытался найти, чтобы снова использовать против НКР, это бы поменяло правила игры. Найти лазерный дальномер для Архимеда. Завершено. Возьмите под контроль Архимед в Гелиасе-1. Автон кивает сам себе, когда начинает думать о том, как проникнуть на базу. Он знал, что она сильно укреплена. «Мистер, это несправедливо, я хороший парень, а вот ты плохой парень», — жалуется ребенок. Автон совсем забыл о нем в волнении от случайной встречи с дальномером. «Такс, а почему это вообще было у ребенка? Хороший парень, с каких это пор хорошие парни грабят людей?» — спрашивает он, приподняв бровь. «Я как грабящий гуд, Робин-Хад, краду у плохих парней и отдаю себе», — выкрикивает он. «Могу я получить свой пистолет обратно?» Автон потирает лицо, размышляя о нескольких вещах. Во-первых, какой, черт возьми, грабящий гуд, Робин-Хад? Какая-то подделка Робин Гуда, Робин-Хад. Во-вторых, что же отдать взамен? Он кивает сам себе, это сработало бы. «Давай поменяемся, твой фальшивый лазерный пистолет на этот настоящий пистолет», — говорит он с усмешкой, бросая мальчику лазерный пистолет, очевидно, предварительно вынув из него боеприпасы. Ребенок смотрит на него широко раскрытыми глазами. «У-у-у, мистер, я видел, как люди стреляли этим друг в друга, и они были такими классными. Большое спасибо», — говорит он, хватает и убегает, снова гоняясь за девчонкой со своей новой игрушкой. Карл странно смотрит на Афтона, пока ребенок убегает. «Это действительно было необходимо, я полностью за то, чтобы быть во всеоружие, но давать ребенку ствол без какой-либо подготовки – это перебор, не говоря уже о том, что эта игрушка не стоит такой сделки». Афтон ухмыляется ему. «Поверь мне, Карл, я бы отдал парню свою крупнокалиберную снайперскую винтовку, далее КСВ, в обмен, если бы он попросил об этом. Эта игрушка, вероятно, стоит больше, чем весь арсенал НКР, возможно, мы увидим, на что она способна в будущем», – зловеще произносит он. Карл и Бун пожимают плечами друг другу. Глава 170. Новая игрушка. После небольшой стычки с грабящим Гудом группа продолжила путь, пробираясь через Фрисайд. «Помогите, меня грабит». Группа с невозмутимым видом смотрит в сторону переулка, откуда доносится голос. «Это ловушка, да, ловушка. Без сомнения, это ловушка». Все они пробормотали одновременно, они повидали кучу дерьма в Махове. Такие примитивные методы они чувствуют насквозь. Единственная проблема заключалась в том, что всегда есть шанс, что это не так. Афтон вздыхает. «Вы, ребята, оставайтесь здесь, я все же проверю. По крайней мере, я опробую свою новую винтовку», — заявляет он, отходя от грязной птахи и направляясь в темный переулок. Голос продолжает звать на помощь, но он не казался паническим. Вместо этого были отголоски раздражения, тем фактом, что никто еще не прибыл. На земле сидел один единственный человек, прикрывающий лицо руками. Женщина, одетая в лохмотья, волосы у нее были спутанные и слегка седые, кожа морщинистая. Она была не в лучшем состоянии. Она быстро встает, когда Афтон показывается, и самодовольно кричит. «Ха-ха, ты идиот, ребята, он, баанг». Афтон только что выхватил КСВ и выстрелил из нее в женщину, пуля неслась к ней с невероятной скоростью, прямое попадание в грудь. Как только пуля 50-го калибра столкнулась с телом, оно буквально взорвалось. Женщина разлетелась брызгами крови, в месте, где находилось сердце и легкие, зияла огромная дыра. Она падает на пол, очевидно, мертвая. Он дергает засов, приятный звук щелчка разносится по округе. Он бросает взгляд в сторону, откуда доносился звук, стук. Пара мужчин, вооруженных мачете, выбегают из-за переулка, чуть не обделавшись, когда видит полностью уничтоженный труп женщины. Они глупо бросаются на Афтона, издавая яростные крики. Должно быть, они приняли какой-то наркотик, дабы набраться такого мужества. Баанг! Еще один падает замертво под жестокой силой нового оружия. Форма его тела теперь напоминает пончик, а не человека. У него не было времени на перезарядку. Афтон выбрасывает винтовку на землю и выхватывает нож. Он легко блокирует выпад с мачете и со всей силы бьет кулаком в нос. Мужчина опешил, по его лицу лилась кровь. Он снова делает выпад, Афтон делает шаг в сторону и взмахивает ножом, в результате чего мачете мужчины падает на пол вместе с его пальцами. Сделав подшаг, нож снова вспыхнул, перерезав горло. Все произошло так неожиданно и быстро, что мужчина не успел отреагировать. Афтон отступает назад, убирает нож и поднимает свою винтовку. Карл и Бун пристально смотрели на него, когда тот вышел из переулка. Повеселился, Афтон кивает. «Да, эта штука, зверь», — говорит он. «Она может почти что разорвать человека пополам, просто попав в него. Вероятно, он был единственным человеком в мире, который, возможно, мог бы пережить один из этих выстрелов без силовой брони, и это было только из-за перка чудотворец». Покончив с этим, группа снова отправляется в пути, наконец, добирается до делового района Фрисайд. Это место находилось всего в нескольких шагах от входа, ведущего на Нью-Вегас-стрип, и, вероятно, именно поэтому деловой район был расположен здесь. Множество роботов в тяжелой броне, охраняющих ворота, устранят любые угрозы, которые только распознают. Это включало всех, кто создавал проблемы в деловом районе. На углах улиц стояла пара глашатаев, призывавших людей идти по своим делам. Группа проехала мимо всех и припарковалась перед «Атомный ковбой». Это место было казино-борделем. Не было смысла тратить деньги на то, чтобы трахнуть какую-нибудь больную проститутку. Хотя девушки, стоявшие у входа в казино, действительно выглядели довольно симпатично. Афтон использует ВАТС, и бросает на них взгляд, чтобы понять, стоили ли они того, чтобы попробовать. Проститутка. Здоровье. 80%. Выносливость. 35%. Предел урона Пу. 1. Сила. 3. Восприятие. 4. Выносливость. 4. Харизма. 9. Интеллект. 4. Ловкость. 6. Удача. 2. Недуги. Хламидиоз. Остроконечные кандиломы, мандавошки, лобковая вошь, рак молочной железы, низкое кровяное давление. Автор не утруждает себя чтением описаний венерических заболеваний, которыми страдает эта девушка, он не будет совать свой член. Кроме того, разве это не низко, заставлять кого-то, настолько страдающего болезнями, все еще работать на вас? Он качает головой, и они входят в заведение. Автон смотрит на Карла и шепчет: «Все здешние девушки больны намного сильнее, чем большинство кротокрысов, не выгуливай своего, если не хочешь, чтобы он отвалился». Карл кивает: «Я знаю это, парень, я не так уж плох, ну ты же переспал с Джинни», заявляет он. Карл сильно сжимает губы: «Я думал, эта тема закрыта, не так ли?» Автон пожимает плечами. Группа бронирует несколько комнат у владельца Джеймса Гарретта. Автон плюхается на довольно грязный матрас и бросает взгляд на радио, которое в данный момент играло какую-то песню под названием «Биг Ирон». По крайней мере, эта передача о стражах Хэппи Трейлс закончилась. Он чуть было не сказал к черту все и не потащил группу, дабы присоединиться к экспедиции, чтобы заработать немного крышек, но передумал, когда Карл предупредил его, что Нью-Ханаан – это не то место, куда можно просто сунуться, не рискуя своей жизнью. Некоторое время он молча лежал на матрасе, ожидая, пока его перк-механикус почистит и залатает его, прежде чем снять одежду и скользнуть в постель. Он не хотел прикасаться к матрасу голым телом, пока он не станет совершенно чистым, по очевидным причинам. Глава 171. Суверен под угрозой. На следующий день Автон осознает, что находится в баре «Атомный ковбой» со своими товарищами. У каждого в руке был напиток, алкогольный. Конечно, было еще утро, но владелец бара не собирался жаловаться. «Итак, какой у нас план на сегодня, малыш?» – спрашивает Карл. Автон пожимает плечами. «Честно говоря, я не знаю, мне нужно найти своего друга, но я понятия не имею, с чего начать. Насколько я знаю, они могут быть в Нью-Вегасе, так что получить бы лицензию для начала». «Красноречия на прохождение проверки на честность все равно не хватит», – ехидно говорит он. «Да, что ж, я бы предпочел КСВ за спиной, чем лицензию в кармане. Я как-нибудь сам». Джеймс Гарретт, бармен и владелец «Атомный ковбой», решает вмешаться. «Нужна лицензия на стриптиз?» «Да, трудное время, если нет колпачков. Тогда я бы посоветовал встретиться с королями». Он подозрительно оглядывается по сторонам. Похоже, у парней есть способ подделки лицензии более чем за полцены. Если что, это был не я. Автон приподнимает бровь, глядя на него. Я думал, что такие люди, как ты, живут слухами и сплетнями. Почему ты нервничаешь, рассказывая это? Джеймс качает головой. Если бы НКР знал, что я знаю кого-то, кто знал людей, которые знали парней, которые подделывают лицензии, тогда я бы организовал такой налет на свой магазин. Он драматично щелкает пальцами. Они не очень хорошо относятся к людям, нарушающим их протоколы и процедуры, особенно когда это касается крышек и налогов. Карл мрачно усмехается. Гребаные бюрократы. Джеймс кивает. Хуауюкинские бюрократы. Растягивает он слова, решив вернуть разговор в прежнее русло. Автон. Итак, я проверю у людей, носящих корону. Он поправляет себя, когда Джеймс пристально смотрит на него. «Не могли бы вы двое проверить фрисайт, дабы убедиться, что все чисто?» Карл и Бун пожимают плечами. «Конечно, Джеймс, кого ты вообще ищешь?» Загорелая женщина с топором в защитном костюме и еще одна женщина с растрепанными черными волосами, бледной кожей, небольшими веснушками на щеках. «Вероятно, у нее есть силовой кастет», добавляет он, вспоминая ее дурацкую одержимость кулаками. Джеймс ухмыляется ему. «Хех, если бы я не знал подробностей, я бы сказал, что ты был влюблен в нее». Автон только качает головой. «Она мне как старшая сестра, и ее не интересуют мужчины. Я говорил о загорелой девушке, очевидно, тебя больше интересует девушка с кулачками». Он шутит. Автон вздыхает. «Да ну, ты их видел?» Джеймс пожимает плечами. «Лично, нет, но, моя сестра сказала что-то о двух странных людях, направляющихся на стрип. Это все, что я знаю. Хорошо, спасибо и за это, я думаю. Он говорит, поворачиваясь к Карлу и Буну, надо наведаться к двойникам Элвиса, а вы, ребята, поищите во Фрисайде. Наверное, лучше держаться в группе, я уже уничтожил одну банду, сомневаюсь, что они были последними. После того, как группа приходит к соглашению, они покидают атомный ковбой, заплатив за свои напитки. Как только они выходят на улицу, на них обрушивается запах горелой плоти. Снова, кажется, кто-то, или даже нескольким людям пришла в голову блестящая идея попытаться украсть грязную птаху. Небольшая кучка трупов рядом с ней действительно говорила, насколько глупые и отчаявшиеся жители этого места. К счастью, Джеймс Гаррит не заметил груду дымящихся трупов за своей дверью, иначе ему, возможно, было бы что сказать. Сомневаюсь, что люди захотят забронировать номер в таком месте, где такое. Верно, я возьму с собой грязную птаху, встретимся здесь с наступлением темноты, говорит он, запрыгивая на транспорт и направляясь к школе двойников короля вниз по улице. Он мог дойти пешком, но решил, что лучше всего как можно скорее убраться от кучи трупов. По крайней мере, охрана Нью-Вегаса не вмешалась и не уничтожила грязную птаху. Автон медленно подъезжает к зданию. Это одно из самых ухоженных зданий в этом районе. Это говорит о том, что оно еще не рухнуло. Спереди, над дверью была огромная вывеска с надписью «Короли», расположенная на силуэте гитары. Для Автона это напоминало старый комедийный клуб. «Короли», должно быть, перепрофилировали его в свое убежище. Банда, по-видимому, контролировала большую часть Фрисайда, даже если вокруг все еще бродили небольшие банды. Короли настороженно смотрели на него, когда он медленно подъезжал к их зданию, опустил ножку и сошел с птахи, осознавая, что многие мужчины, окружавшие его, были готовы вытащить оружие и начать пальбу. «Остыньте, ребята, я здесь, чтобы увидеть короля», — небрежно говорит он, показывая свои ладони. «Ну, это забавно, сынок, так как короля здесь нет, чтобы ты увидел его. Лучше бы тебе вернуться туда, откуда пришел, особенно что у тебя за спиной одна из этих винтовок НКР», — угрожает один из мужчин с сальными волосами. Автон приподнимает бровь, глядя на них, с винтовкой НКР за спиной, он имел в виду КСВ, он указывает большим пальцем на винтовку. «Ты имеешь в виду это? Я не знал, что она так известна здесь. Единственные люди, которые ими пользуются, это эти модные мальчики-рейнджеры, так что либо ты один из них, либо чопорный богатый ребенок. В любом случае, король не хочет тебя видеть, понимаешь? Я наемник. О том, о чем вы, вероятно, уже должны знать. Вчера я разорвал на части нескольких педофилов-рабов в Вестсайде, пару недель назад почти полностью уничтожил пороховых бандитов и нанес огромный удар по военному лагерю легиона. Ты уверен, что хочешь связываться со мной? Пугающее присутствие активировано. Мужчина сделал шаг назад, почувствовав, как по спине у него пополз холодный пот. Он не понимал, почему у него такая нехорошая реакция на этого парня, но он знал, что будет очень плохо, если он продолжит. Глава 172. Король. Мужчина просто продолжал смотреть на Автона, не зная, что делать. Отступлением он потеряет лицо перед другими королями, в банде это было равносильно понижению в должности или даже изгнанию в зависимости от того, как это будет воспринято. «Подожди, я слышал об этом. Разорвал двух парней на части своим драндулетом и напугал тамошних жителей. Тот, кто говорил, делает шаг вперед и шепчет на ухо королю. «Босс, если ты хочешь подраться с этим парнем, я пас». Автон наблюдает, как мужчина перед ним выпрямляется и с усилием расслабляет свою позу. «Я полагаю, король примет тебя, у тебя хорошая репутация в этих краях. Как тебя зовут?» – спрашивает Автон, желая узнать человека, который прицепился к нему. Возможно, позже он сможет вытянуть из него больше. «Зови меня Шанс, я Автон», он кивает, прежде чем направиться к двери здания. Обстановка вокруг него все еще напряжена, но они понимают, что его не остановят пустые угрозы. Внутри здания находилось много королей, которые сидели, болтали, ели и читали потрепанные журналы с чем-то похожим на Элвиса Пресли на обложках. Все они поворачиваются, когда кто-то входит. Это не назвать теплым приемом. Шанс указывает на дверь, к которой прислонился один король. Это Пейсер, крутой ублюдок, который не терпит дерьма ни от кого, кроме короля. Постарайся не ввязываться с ним в драку. Автон пожимает плечами. Хорошо, «Спасибо», — говорит он, оставляя Шанса и приближаясь к пейсеру, глаза которого быстро бегали по нему, несколько раз задерживаясь на его оружии. «Эй, мне нужно поговорить с королем». «Король, кем ты себя возомнил, придурок? Ты не видишь короля, король видит тебя. Если ты этого не понимаешь, тогда тебе следует свалить», — конфронтационно заявляет он. Автон вздыхает. «Послушай, мне нужно поговорить с королем, так что не мог бы ты любезно уйти с дороги», — говорит он, слегка теряя самообладание. Пейсер отталкивается от стены и встает рядом с Автоном, он немного ниже его. «Тебе лучше придержать свой язык, мальчик, здесь правят короли, и ты собираешься ввязаться в драку с одним из них. Мда, интересно, воспламеняется ли весь этот жир в твоих волосах, было бы обидно, если бы с ними что-то случилось», — размышляет он вслух. Глаза пейсера слегка расширяются. «Это угроза, мальчик, не угроза, а обещание», — Автон отвечает хмурым взглядом. В комнате воцаряется тишина, пока все короли наблюдают за противостоянием, и через мгновение пейсер прерывает тишину, пытаясь ударить Автона по лицу. Стиль Джона Уика активирован. Большинство других королей знали, что пейсер был крутым ублюдком, и любой, кого он избивал раньше, знал, что ребенок, скорее всего, упадет, как мешок картошки. Но они были удивлены, увидев, что малыш легко увернулся от удара и ответил, ударив пейсера по щеке, что тот отшатнулся к стене. И как будто кто-то подал сигнал, все вокруг повскакивали, чтобы достать Автона. Автон сожалел, что не мог просто увидеть короля, не проходя через все это, он не был таким уж гордым, но если бы ему бросили вызов, он бы не отступил. Вот что привело к этому. После того, как он ударил пейсера, остальные короли вскочили. К счастью, Автон улучшил свою ловкость перед тем, как прийти сюда, не говоря уже о солнце, льющемся через окно, активирующем его перк «Солнечная батарейка» и дающем ему 10 силы. Его навыки владения оружием были не так уж хороши, но его скорость и умение уклоняться превзошли все ожидания. Любые удары, которые по нему попадали, были в лучшем случае скользящими. Шанс с пристальным вниманием наблюдал, как Автон пробирался сквозь группу королей, когда все они пытались уложить его, уклоняясь от их ударов, пинков и любых попыток схватить его. Даже если кому-нибудь все-таки удавалось схватить его, Автон либо просто вырывался, либо поднимал их и бросал в остальных. Постепенно число королей сокращалось, большинство из них теряли сознание от ударов, нанесенных их собратьями. Автон был настолько недосягаем, что некоторые даже решили отступить и вообще избежать драки. Одному человеку удалось схватить КСВ, Автон быстро развернулся и нанес удар головой. Был ли он мертв или нет, можно было только гадать, надеюсь, нет, поскольку ему все еще нужно было быть несколько вежливым с этими людьми, думает он про себя, сломав до этого нос пейсеру. Пейсер явно был озадачен им, он получал столько ударов, но не отвечал ни на один. После того, как ему сломали нос, он, казалось, решил, что с него хватит, и потянулся к своему револьверу. Шанс собирался вмешаться и помешать ему превратить эту относительно спокойную драку в перестрелку, но его кто-то опередил. Дверь, которую Чейсер охранял, открылась, перед ними встал сердитый король и такая же разъяренная киберсобака рядом с ним. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Он кричит, заставляя всех прекратить борьбу. Король был одет иначе, чем другие двойники Элвиса, в бежевый пиджак и черные брюки. Собака рядом с ним была почти полностью из металла, несколько частей все еще были из плоти и крови, включая ее морду, но на макушке ее головы была стеклянная сфера, содержащая ее мозг, в котором плавала какая-то биологическая жидкость. Автон оглядывается на раненых королей и быстро обдумывает то, что он должен сказать. У этого парня есть информация, которая отчаянно нужна, но он только что вошел, избив всех его людей. Черт, точно. Он кашляет в ладони и пытается изо всех сил изобразить Элвиса. Когда что-то идет не так, не надо идти с этим, говорит он, указывая на королей без сознания. Глава 173. Сомнительно. В другом месте. Карл и Бун уже некоторое время осматривали Фрисайд. Во время своих поисков они сталкивались со многими. Какие-то бедняки, мошенники, наркоторговцы, наркоманы и банды. От последних Дуэт старался держаться на некотором расстоянии. Им не следовало бы начинать с убийств во Фрисайде, даже если люди этого заслуживали. У большинства встречающихся не было никакой информации о их цели. Карл просто предположил, что Тамия спешила убить парня, который ее накрыл. Хотя, если бы что-то подобное действительно произошло, они бы уже знали об этом. Нельзя просто убить кого-то, предположительно занимающего высокое положение в Стрип, не вызвав шума. Насколько понял Карл, Нью-Вегас был таким же политически неспокойным, как и иерархия НКР. Взятки, коррупция, предательство и всякие другие преступления, о которых только можно подумать, совершаются лидерами практически без какой-либо ответственности. Конечно, была одна вещь, которую боссы казино не хотели делать, или, точнее, не могли. Мистер Хаус руководил жестко, и если бы кто-нибудь осмелился уклониться от налога, который он установил на Стрипе, к нему, скорее всего, уже стучалась целая армия охранников. Бун смотрит на Карла, пока они идут по одному из многочисленных укромных переулков Фрисайда. «Ну, ты думаешь, мы действительно сможем нанести ущерб легиону?» — тихо спрашивает он, как будто не ожидал положительного ответа. Карл смотрит на него. «Я расскажу тебе, о чем думаю, но сначала я хочу знать, почему ты спрашиваешь?» Бун слегка кивает. «Я не знаю. Просто кажется немного неправдоподобным даже думать, что мы трое сможем нанести какой-либо ущерб чему-то такому большому, как легион. НКР направила большую часть своих ресурсов в Махове, чтобы попытаться уничтожить легион, и все же они все еще борются. Я думаю, ты смотришь на все это с неправильной стороны. Нам не нужно в одиночку уничтожать легион, понимаешь? Все, что нам нужно сделать, это выйти из тупика между НКР и ними. Это может быть так же важно, как убийство командира во время жизненно важной осады или захват какой-нибудь ценной информации. Я уже могу придумать тысячи способов медленно вырвать паразита, которым является легион, из Махови, — уверенно заявляет Карл. Бун, похоже, убежден своими рассуждениями. Он был настолько сосредоточен на решении проблемы самостоятельно, что забыл, что легион не так популярен среди других фракций. Его туннельное зрение заставило его упустить более широкую ситуацию. «В таком случае, позволь спросить еще кое о чем. Как ты думаешь, мы выберемся живыми?» «Конечно, мы обязаны это сделать. Я вырву свою дочь из их рук зубами, если понадобится, и убью любого, кто встанет у меня на пути. Я верю, что Афтон ведет нас в правильном направлении для достижения наших целей. У парня, похоже, талант попадать в самые что ни на есть полезные неприятности». «Как неприятности могут быть полезны?» — саркастически спрашивает Бун. «Ну, как говорится, нет худа без добра, хотя я думаю, что то, что не убивает, делает сильнее, самая точная поговорка в нашей ситуации. С каждым конфликтом мы становимся более эффективными, лучше ориентируемся, нас боятся. В конце концов, мы станем слишком большой мишенью для любой фракции, чтобы игнорировать ее. Именно в этот момент мы станем достаточно крупными игроками, чтобы повлиять на правление». Карл не упоминает о том факте, что он видел, как Афтон становился экспоненциально сильнее большую часть времени, когда он был рядом с малышом. Происходило ли это на самом деле или просто обман зрения, было совершенно другим вопросом. Бун кивает. «Афтон уже перебрал мотоцикл. Интересно, что еще он умеет?» Он останавливается на полуслове, когда дуэт замечает что-то вдалеке, далеко в относительно темном переулке. Казалось, было небольшое скопление людей. Обычно это не бывает таким уж странным, если бы не присутствовало несколько человек в одежде чертей. Дуэт прячется за разрушенным зданием, как только замечает их. К счастью, оппозиция, похоже, их не заметила. Какого хрена черти делают внутри Фрисайда? Карл быстро шепчет. В его голове формируется множество планов действий, которые с молниеносной скоростью отбрасываются из-за недостатка информации. Бун вытаскивает свое охотничье ружье и заглядывает в оптический прицел, дабы получше рассмотреть ситуацию. Там было несколько людей бездомного вида, оживленно разговаривающих с чертями. Они не казались напуганными, что означало, что это, вероятно, была не первая их встреча. «Не знаю, но что бы это ни было, это нехорошо для Фрисайда». Карл кивает. «Давай пока отложим поиски Томми. Нам нужно выяснить, что они задумали, прежде чем произойдет что-то непоправимое. Прикрой меня, я собираюсь взглянуть поближе», — говорит он, медленно пробираться сквозь завалы. Бун наглядывается в поисках лучшей точки обзора и находит разрушенное здание с обрушившимся вторым этажом, пол которого образовал крутой пандус, ведущий к нему. Бун быстро вскарабкивается как можно тише и прислоняет свое охотничье ружье к одному из окон. Он наблюдает со второго этажа, как Карл пробирается к беседующей группе, оглядывая окрестности, дабы убедиться, что его никто не заметил. Ситуация для него была не очень, он был очень уязвим, к нему могли легко подкрасться, хотя, поскольку единственным путем на второй этаж здания был пандус, он знал, что, скорее всего, услышит кого-нибудь, если они попытаются подняться по нему. Глава 174. Воняет. Карл подкрался поближе к группе, скрываясь за ближайшими обломками. Его целью не было устраивать засаду или расставлять ловушки. Нет, нужно было подслушать разговор, чтобы получить представление о том, что они планируют. Лидер чертей в настоящее время разговаривал с одним из бездомных мужчин. На ней был боевой шлем, к верхушке которого был прикреплен большой козлиный череп. Почему нет припасов? Я просил об этом несколько дней назад, а ты до сих пор их не получил. Слышит Карл, как сказала женщина, прислушиваясь к разговору. Мужчина поднимает руки и успокаивающе показывает ладони. Мы стараемся, но из-за нехватки продовольствия нам трудно прокормить себя, не говоря уже о том, чтобы насытить вас, объясняет он. Женщина хмуро смотрит на мужчину. Если так, то отдай все свое добро, и я тебя не трону, она плюет, направляя что-то похожее на лазерный луч в сторону мужчины. Нет, давай, боже, я принесу тебе все, просто дай мне день, и я все сделаю, я обещаю, умоляет он, не желая ставить свою гордость выше своей жизни. Женщина рычит на него, тебе лучше поспешить, или я сдеру с тебя кожу и брошу на съедение собакам и комарам. О, и прежде чем ты уйдешь, она направляет свое оружие на одного из других бездомных мужчин, выпуская в него струю лазеров, в результате чего все его тело распадается. Всех вас настигнет это, если попытаешься убежать, понял. Джейми, человек, который теперь известен Джейми, быстро кивает и уходит, стараясь оказаться как можно дальше от этого психопата. Карл жует внутреннюю сторону щеки, размышляя над тем, что он только что услышал. Очевидно, что злодеи действовали внутри Фрисайда, но, очевидно, им нужны были припасы. Для этого было бы всего несколько причин, одна из которых заключалась в том, что черти просто не могли прокормить свою собственную фракцию, что было маловероятно. Во-вторых, они находились внутри Фрисайда без выхода и нуждались в помощи местных жителей. Он снова бросает взгляд на чертей и замечает, что они начали движение. Он поворачивается и пытается разглядеть Буна, но не может найти снайпера. Вместо этого он подает знак, если он не появится через пару минут, то, скорее всего, у него проблемы. К счастью, Бун уже был рядом вскоре после того, как Карл подал знак рукой. Узнал что-нибудь? Карл кивает. Да, но это может подождать, нам нужно проследить за ними и посмотреть, куда они направляются, он заявляет, прежде чем последовать за группой, передвигаясь по переулкам. Бун следует на расстоянии от Карла, стараясь прикрывать его спину и оставаясь незамеченным. Черти были быстрее, чем дуэт, будучи вынужденными передвигаться по укрытиям и избегать любых шансов на обнаружение, они достаточно скоро потеряли группу. Хотя дуэт был уверен, что они смогут наверстать упущенное. Карл ловко подкрался к углу и заглянул в другой переулок, дабы обнаружить чертей. Но это был тупик. Он был уверен, что группа зашла именно сюда, так что либо у них была куча плащей-невидимок, либо телепортация, а может и засада, либо проскользнули куда-то в секретный проход. Он склонялся к последнему варианту из-за того, насколько примитивными на самом деле были черти, используя только то, что им удалось собрать у несчастных путешественников, с которыми они столкнулись. Бун подходит к нему и заглядывает в переулок, хмурясь. И куда они делись? Карл пожимает плечами. Понятия не имею. Честно говоря, я не решаюсь взглянуть. Никогда не знаешь, какое дерьмо может выкинуть враг, особенно если он знает, что мы следим за ним. Ты уверен, что они нас не заметили? Бун кивает. Да, их шаги не изменились и паттерн поведения был обычный. Они не похожи на обученных людей. Карл продолжает смотреть на переулок. Это был просто большой проход между зданиями, посреди на земле лежала небольшая куча гнилых картонных коробок, но в остальном здесь было относительно чисто. Качая головой, он решает просто взглянуть, чтобы понять, что происходит. Он подкрадывается ближе, обязательно проверяя все и вся на предмет ловушек. Ничего не было. Он добрался до картонных коробок и заметил, куда могли подеваться черти. Люк, ведущий в канализацию, подозрительно располагался на земле. Карл жестом приглашает Буна подойти, и, оказавшись там, Оба уставляются на канализационный сток, как будто это головоломка, которую нужно разгадать. «Я думал, канализация Нью-Вегаса и Фрисайда была отключена от внешней», – спрашивает Бун, узнав об этом еще тогда, когда работал в НКР. «Канализация была рассадником преступности и контрабанды, поэтому мистер Хаус решился на это, чтобы предотвратить махинации. Ну, мы никогда не узнаем, пока не посмотрим», – бормочет Карл. «Если злодеям удалось получить доступ через канализационную систему, тогда они могли бы вторгнуться в Нью-Вегас с относительной легкостью. Я не знаю их числа, но многие люди погибли бы, если бы это произошло». Карл наклоняется и оглядывается. К счастью, в переулке было темно из-за зданий по обе стороны, свет не проникал на землю. Было бы очень тяжко проникнуть внутрь незамеченным, если бы подземелье освещалось каждый раз, когда кто-то открывал люк. «Хм, я пойду первым, наверное, меня соблазняет идея просто забросить туда гранату и покончить с этим». Он передает свой ручной пулемет Буну и как можно тише поднимает крышку и спускается по лестнице. Глава 175. Сезон охоты. Карл медленно спускался по темной, сырой канализации, хватаясь за ржавые металлические поручни по бокам. Он все время убеждался, что каждый из них способен выдержать его, прежде чем схватиться за него. Если бы хоть один из поручней оторвался и с грохотом упал на дно, враг, без сомнения, узнал бы о его вторжении. Бросив взгляд под себя, он не увидел никаких огней, а это означало, что черти были в почти полной темноте, или огни были дальше в канализации. Как бы то ни было, он собирался посмотреть. Будем надеяться, что внизу его не поджидала засада. Бун узнал бы, если бы тот попал в беду, наблюдая за происходящим сверху. Как только его нога достигла дна канализации, он сразу же почувствовал затхлый запах фекалий. Правда, большая их часть уже разложилась за эти годы, но каким-то образом запах все еще сохранился. Он старался не обращать внимания на хлюпающий звук, который издавали его ботинки. Он осторожно оглядывался по сторонам. Всего было два пути, один обратно наверх, а другой вперед. Он подает сигнал Буну, что пока с ним все в порядке и что он вернется максимум через 5 минут. Карл смотрит на коридор, ведущий в почти бездонную тьму. Вздыхая, он вытаскивает свой верный 44 магнум и начинает пробираться внутрь, мысленно обвиняя Афтона в этой неприятной ситуации, в которой он оказался. Карл, как всегда, был очень осторожен, передвигаясь по канализации. Он едва мог видеть, но все равно делал все возможное, дабы убедиться, что не попадет в какие-либо ловушки. Было бы слишком легко нарваться здесь на растяжку, Карл прекрасно осознавал этот факт. По мере того, как он продвигался дальше, он все отчетливее слышал звук текущей воды. Как бы печально это ни было, Карлу потребовалось некоторое время, чтобы распознать его. Незнакомый звук почти напугал его до чертиков. Когда его глаза привыкли к темноте, он заметил, что находится в большом туннеле, по центру которого протекает канализационная вода. По ту сторону канала было множество входов в другие коридоры, но он не хотел мочить ноги, чтобы просто проверить их. Нет, вместо этого он сосредоточился на неясном звуке разговора, который слышал. Они не шептались, но это было так далеко, что он почти улавливал звуки. Пару мгновений спустя разговор сменился звуком. Металл об камень, звук становился все отчетливее и отчетливее, чем ближе он подходил, пока не оказался прямо у входа в коридор, в котором, предположительно, находились черти. Изнутри струился слабый свет. Карл не осмеливался заглянуть внутрь. Освещение и кажущаяся близость почти сразу выдали бы его местоположение. Вместо этого он направился прямиком к Буну. Как только он вернулся к люку, он подал сигнал, чтобы тот спустился, забрав свой ручной пулемет и две винтовки Буна, чтобы было тише и легче спускаться по вызывающей клаустрофобию канализации. «Черти, похоже, что-то копают, я больше ничего не слышал, но я знаю, где они находятся. У меня есть пара идей о том, как с ними справиться, если у тебя есть какие-то догадки, то давай их сейчас», — шепчет Карл, проверяя свой ручной пулемет, дабы убедиться, что он в надлежащем состоянии. «Хм, я помню некоторые методы скрытого обмена сообщениями. Думал, что никогда ими не воспользуюсь, но, учитывая, что у чертей мало припасов, они могут что-нибудь вытянуть». Карл приподнимает бровь. «Показывай». Бун поднимает руки к лицу и необъяснимо издает писклявый звук, который Карл распознал как исходящий от гигантских крыс во время их недавнего погружения в убежище 11. Черти, вероятно, были голодны, так что звук потенциального лакомого кусочка мог быть всем, что им нужно. Появляется легкая усмешка. Это сработает. Между тем, психованная только что вернулась на стройплощадку без припасов, которые, как она думала, у них уже будут. Она поклялась, что если эта чертова банда попытается сделать это снова завтра, потребуется убрать не только один труп. Она наблюдала, как несколько ее людей продолжали бить по стене металлическими трубами, арматурой и другими прочными кусками металлолома. Сама стена казалась просто кучей грязи и камня, которая обвалилась и перекрыла другой путь. В животе у нее заурчало, она нахмурилась и бросила камень в затылок одному из своих мужчин, просто чтобы отвлечься. Она не привыкла так долго обходиться без помощи, она оказалась в такой ситуации всего несколькими дозами психа и винта, дозами, которые быстро закончились. Ее уши дернулись, когда она услышала неясный звук скрипа. Она едва могла заметить его за почти оглушительным звуком рытья. Это был не первый раз, когда она слышит этот звук. Гигантские крысы были единственными другими обитателями туннелей, следовательно, единственным источником пищи, который у них был в настоящее время. «Эй, Шиф, похоже, снаружи есть добыча, иди и захвати ее для меня», говорит она ближайшему мужчине, роющемуся в обломках. Мужчина просто что-то проворчал себе под нос, не выронив ржавую трубу, которую держал в руках, и вышел из комнаты. Шиф вышел из коридора и был потрясен, осознав, что на него напали. Довольно скоро его оторвали от своих союзников, и никто из них ничего не заметил. Глава 176. Пустота. Бун только начал издавать звуки гигантской крысы, а они уже слышат, как кто-то приближается. Трудно было сказать, было ли там больше одного человека, но с Карлом по другую сторону входа они были готовы скрытно разобраться максимум с двумя людьми. К счастью, это был всего лишь один человек, его загорелую кожу покрывал обычный толстый слой грязи, а лицо покрывала рейдерская броня с черной боевой раскраской. Он был лысым, но отсутствие волос компенсировалось густой бородой, которая выглядела так, словно он стащил ее у Гэндальфа. Почти сразу же он заметил находящегося там Буна, что заставило рефлекторно замахнуться на него ржавой металлической трубой. Однако Карл не стоял на месте, он засунул толстый кусок ткани ему в рот сзади и одновременно пнул его коленом, отчего ржавая труба выскользнула у него из рук. Мужчина пытается закричать, но из-за ткани во рту вырываются только жалобные стоны, даже несмотря на то, что дуэту повезло, что звук рытья все еще продолжался. Бун наносит пару ударов по лицу и животу, когда он пытается избавиться от ткани. Карл потуже завязывает ткань и заворачивает руки своей жертвы за спину, беря на излом руки, заставляя двигаться туда, куда он хотел, прежде чем продолжить уводить мужчину от остальных чертей. Минуту или две спустя они добираются до коридора, в котором находилась шахта, ведущая к люку. Карл прижимает мужчину к стене, указывая на него 44 магнум. Освободившись, он быстро вытаскивает ткань и собирается позвать своих друзей, когда наконец замечает пистолет Карла и охотничье ружье Буна, направленные прямо на него. «Ты ответишь на мои вопросы, или я сделаю так, что твоя грудь выпадет». Карл угрожает, а Бун бросает на него взгляд, полный отвращения. Карл пожимает плечами в ответ и снова переводит пристальный взгляд на врага. Шиф поднимает руки вверх, он не был достаточно предан, дабы рисковать своей жизнью, и с ним не обращались достаточно хорошо, чтобы оправдать такую преданность. «Я, что вы хотите знать?» Он быстро спрашивает резким голосом. «Что вы здесь делаете внизу?» спрашивает Карл, взводя курок своего револьвера для большей убедительности. «Мы заблудились, понимаешь, просто». Крэк, Бун использует приклад своей винтовки и бьет мужчину в подбородок после довольно очевидной лжи, заставляя чертенка упасть на колено. «Это был первый удар, тебе лучше перестать лгать нам, иначе крысы выловят твое тело из сточных вод». Бун рычит. Шиф потирает подбородок и снова смотрит на них. «Мы здесь, чтобы шпионить за Фрисайдом, хорошо? В поисках легких целей и дыр в обороне». Грх-гухак, он вытаскивает что-то из кармана, заставляя дуэт напрячься, но они быстро расслабляются, когда мужчина просто вводит что-то себе в шею. «Ах-ха-ха-ха-ха, лучше», бормочет он после приема препарата. Сам Шиф прятал свою последнюю дозу от психопатки, когда у нее закончилась своя и она украла у всех остальных. Он знал, что, вероятно, не выберется из этой ситуации живым, и решил действовать импульсивно. «Гребаный наркоман, что ты здесь копаешь?» – спрашивает Карл, желая покончить с этим до того, как парень сойдет с ума. «О, туннель, по которому мы прибыли сюда, рухнул позади, закрыв нас во фрисайде. Единственным выходом было прорыть обратный путь», – говорит он, его голос теперь стал воздушным, вероятно, из-за того, что он только что принял. Дуэт продолжает допрашивать теперь уже очень разговорчивого мужчину, которого, по-видимому, звали Шиф. Группа чертей, по-видимому, копала снаружи канализационной системы фрисайда, дабы попытаться проникнуть в заблокированные проходы. Очевидно, им это удалось, но все рухнуло у них за спиной, оставив их на вражеской территории. Их лидер, женщина по имени Наттер, по-видимому, еще никому не рассказывала об их экспедиции, желая лично представить ее правителю-мотогонщику. Не имея пути отступления, они были вынуждены рыть обратный путь, что оказалось более трудным, так как их инструменты были оставлены на другой стороне. Черти, по-видимому, пробыли здесь около недели, им удалось шантажировать банду, которая считала это место своей территорией, заключив хрупкий союз. Злодеев поносили даже преступные группировки во фрисайде. Очевидно, они угрожали сказать, что вступили в союз с бандой другим, что быстро привело бы к их гибели, поскольку, хотя правил было немного, не работать с злодеями было одним из них. Карл не знал, что делать с этой ситуацией. Он задавался вопросом, говорит ли их пленник правду. Он не был похож на Эфтона, который каким-то образом знал, лжет кто-то или нет, и при этом он не был хорош в распознании этого. Однако одно можно было сказать наверняка. Черти пытались устроить какую-то большую игру, и он понятия не имел, как с этим справиться. Группа чертей состояла всего из 13 человек, что делало ее управляемой, особенно если они с Буном застали их врасплох. Качая головой, Карл смотрит на Шива и одаривает его доброй улыбкой. «Ты ответил на все, что я хотел услышать. К сожалению, я не могу позволить тебе вернуться к твоим приятелям, но я позволю тебе покинуть их», он заявляет. Глаза Шива расширяются, и он улыбается в ответ. «Спасибо». Поворачивается и начинает вылезать, но вдруг рука зажала ему рот, а твердая сталь скользнула по шее, кровь брызнула на стену, его жизненно важные артерии были перерезаны. Слезы текли по его лицу, он осознавал, что скоро умрет без друзей в канализации. Лекарство, которое он принял, даже не начало подавлять экзистенциальный страх, который он испытывал, когда все вокруг стало холодным, его зрение потемнело, кислород не попадал в мозг. Сначала наступила тьма, а потом пустота. Глава 177. Палящая команда. Сбросив тело чертенка в канализацию, Бун и Карл сразу же вернулись к другим чертям. Оба уже знали, что нужно делать. Дзынь-дзынь-дзынь. Оба готовят свое оружие, поскольку звук рытья все еще продолжается. Бун готовит свое охотничье ружье, в то время как Карл готовится использовать свой новый легкий пулемет. Не теряя ни минуты, они оба выходят на свет, привлекая внимание чертей, которые разбегаются кто куда. Глаза Наттер расширяются, когда оба мужчины направляют свое оружие в комнату. Она тянется к своему лазерному оружию, которое было прислонено к стене, но было уже слишком поздно. Бах-бах-бах-бах. Весь подземный лабиринт был оглушен звуком стрельбы из оружия. Карл обдал всю комнату из своего оружия, сначала снимал тех, у кого было дальнобойное оружие. Пулемет был довольно громоздким, но в данной ситуации он справился. Бун немедленно снес голову женщине, потянувшейся за энергетическим оружием, не допуская ни малейшего шанса получить травму во время их миссии. К тому времени, как они прекратили пальбу, в комнате не осталось ни души. Все, кто присутствовал, были уничтожены их огневой мощью, остались только искалеченные трупы. Хаем ожидал немного больше неприятностей, чем вот это, бормочет Карл, начиная шарить по телам. Бун подходит и проверяет устойчивость стены, которую черти пытались прорыть, к счастью, они ее не пробили. «Возвращаемся. Когда что-то идет не так, не надо идти с этим», говорит Эфтон, указывая на лежащих без сознания королей. Шанс и Пейсер просто смотрит на него в замешательстве, никогда не слышали этого высказывания и не признают, что оно имеет какую-либо ценность. Последнему все еще не терпелось застрелить этого незваного гостя, но теперь, когда король здесь, это невозможно. Король, услышав это, посмотрел на Эфтона широко раскрытыми глазами. «Мальчик, где ты это услышал?» спрашивает он, немного придя в себя. Легенда, известная как король рока, Элвис Пресли, заявляет он, заставляя короля изумленно уставиться на него. У короля было имя, откуда ты это знаешь? Он быстро спрашивает, вся информация, которую он собрал об этом человеке, упоминала о нем только как о короле. Они даже не знали, кем он был и где вообще было то место под названием Рок. Афтан просто пожимает плечами. О, мой отец слушал музыку. У него, были голограммы поющего человека и другие подобные вещи. Жаль, что наш дом сгорел дотла, говорит он с печальным видом. Значит, его звали Элвис Пресли, благородное имя, подходящее для кого-то известного как король. Он бормочет что-то себе под нос, все еще, по-видимому, зацикленный на этом единственном факте. Король качает головой и обводит комнату жестом. Тем не менее, это не объясняет, что ты сделал с моими мальчиками. Объяснись, пока Рекс не сделал тебя своей жевательной игрушкой. Случилось то, что твои ребята напали на меня за то, что я пытался поговорить с тобой. Пришлось поколотить их, чтобы вбить в них хоть какой-то здравый смысл, заявляет он, бросая на Пейсера незаинтересованный взгляд. Король хмурится. Чужак, он говорит правду. Пейсер хмурится и медленно кивает, много свидетелей, что легко опровергнут любую ложь, которую он пытался придумать, и ложь королю определенно поставила бы его в неловкое положение. Да, он сказал что-то о том, воспламеняется ли жир в наших волосах, продолжал издеваться над нами, пока я не потерял самообладание. Афтан самодовольно улыбается, и характер дерьмо, да и боец ты такой же, говорит он, скрестив руки на груди. Почему ты? Бормочет он, но его перебивают. Король кладет руку на плечо Пейсера и пристально смотрит на них обоих. Хватит, Пейсер, кто-нибудь заменит тебя, пока ты не справишься со своим гневом, а тебе лучше прекратить свои издевательства в моем здании. Владеешь ли ты секретами короля или нет, не имеет значения. Пейсер что-то пробормотал себе под нос, направляясь прямо к выходу. Самого Афтана на самом деле не волновало, должен ли он следовать каким-то правилам. Находясь на территории королей, все, что он хотел сделать, это получить поддельную лицензию и пробраться на стрип. Хотя это очень раздражает, что ему приходится иметь дело с этими идиотами. Король приказывает некоторым из тех, кто еще находится в сознании, отнести избитых по комнатам. Отослав Пейсера и приведя в порядок раненых, король жестом приглашает Афтана. Он ведет через дверь в какой-то театр. В одном конце комнаты была установлена большая сцена, а под ней стояло множество столов и стульев. Король садится в одно кресло, которое выглядит более удобным, чем остальные, прежде чем жестом указать на кресло напротив него. «Теперь, когда мы покончили со всеми этими неприятностями, ты хотел поговорить со мной. Пусть это будет важным делом, в конце концов, ты избил половину моих людей просто так». Афтан потирает затылок. «Эх, на самом деле, я только хотел узнать, где можно приобрести лицензию, чтобы попасть на стрип». Король качает головой и смотрит вниз на киберсобаку, лежащую у его ног. «Слышал, Рекс, этот дурачина пробивался сквозь всех наших парней только для того, чтобы получить лицензию». Он наглядывает Афтана. «Ну что, 2000 крышек, не слишком много для тебя?» говорит он, разглядывая довольно злобное оружие, которое в настоящее время было у Афтана. Афтан пожимает плечами. «Я наемник, оружие, моя жизнь, в этом бизнесе экономия денег, для мертвых и похороненных». Глава 178. Сделки с королем. «Я наемник, оружие, моя жизнь, в этом бизнесе экономия денег, для мертвых и похороненных». Король кивает, исходя из личного опыта, точно сказано, не только потому, что лучшего снаряжения гарантирует выживание, но и потому, что если бы люди прознали, что у тебя с собой куча крышек, они бы тебя убрали. Неважно, насколько ты крут, пуля в голову уложит любого. Так вот, все это прекрасно и шикарно. Но что ты можешь для меня сделать, если я дам тебе это? Я бы сказал, что ты все еще у меня в долгу за то, что избил моих мальчиков. Разве я не сказал тебе настоящее имя короля? Спрашивает Афтан, чувствуя себя так, словно его обокрали. Король кивает. Да, и я благодарю тебя за это, но история королей для меня скорее хобби, чем что-то ценное. Я должен думать о том, что нужно королям, а не о том, что нужно королю, он говорит. Афтан вздыхает. Хорошо, знай, я допускаю это только из-за того, насколько это важно для меня. Я не мальчик на побегушках и не выполню для тебя больше одной работы. Кроме того, я сам решу, соглашаться или нет. Он излагает свои условия. Если бы король не захотел прислушаться к его просьбам, тогда он ушел бы и самостоятельно нашел торговца поддельными лицензиями. Если бы это не удалось, он попытался бы восполнить крышки, которых ему не хватало для входа за 200 крышек. Договор, я не собираюсь заставлять людей делать то, что они не хотят. Кроме того, из того, что я слышал, ты подлый сукин сын. Автон приподнимает бровь. Значит, ты знаешь, кто я такой? Король кивает. Большинство людей во Фрисайде не интересуются таким, но мне нравится быть в курсе всех событий, Махави. Ты знаешь, что в последнее время ты, главная новость с теми трюками, которые ты продолжаешь выкидывать, я подумал, что кто-то, возможно, заплатил тебе, чтобы ты достал нас, когда я увидел, как ты избил моих мальчиков. Ну, к счастью для нас обоих, никто не обращался ко мне с таким. В любом случае, какую работу ты хочешь, чтобы я выполнил? Спрашивает он, желая перейти к делу. Всему время, я хочу спросить тебя, как ты думаешь, что короли делают во Фрисайде? Автон приподнимает бровь, обдумывая вопрос. Сначала он думал, что это просто банда, занимающаяся обычными бандитскими делами. Вымогательство денег у бизнеса, грабеж людей и все другие преступления, которые сопровождаются вместе с этим. Но, хотя его пребывание во Фрисайде было недолгим, он не видел, чтобы короли действительно негативно относились к кому-то. Конечно, он видел, как они застрелили бездомного мужчину по дороге сюда, но это, вероятно, был просто какой-то наркоман-вор, пытающийся раздобыть несколько крышек. Из того, что я видел, вы, ребята, здесь являетесь авторитетом, взяв на себя роль полиции или защитников. Хотя, я могу ошибаться, король кивает, остро. Да, мы с ребятами делаем все возможное, чтобы во Фрисайд не вернулся хаос. До того, как мы появились, полиция была совершенно непригодна. Банды преследовали, убивали, похищали и все остальное, что им нравилось. Он объясняет, прежде чем продолжить. Честно говоря, мы думали, что мы не понадобимся, когда появится НКР. У больших шишек было достаточно ресурсов, чтобы сделать Фрисайд функционирующим местом с надлежащей системой охраны. Все, что они сделали, это привлекли больше гражданских лиц, что само по себе было бы неплохо. Но все эти люди направляются прямо на стрип, теряют все свои крышки и становятся постоянными жителями Фрисайда, добровольно или нет. Поставки не могут соответствовать численности населения, и с тех пор, как НКР взяла под контроль фермерские хозяйства, продукция больше не продается Фрисайду. Вместо этого они отправляют еду в лагерь Маккаррен и другие свои аванпосты, оставляя людей здесь голодать. Автон внимательно слушает, но решает заговорить, услышав это. Это ужасно и все такое, но почему ты рассказываешь мне об этом? Ты же не думаешь, что я смогу что-то с этим сделать, верно? Король качает головой. Нет, я просто придавал контекст задаче, которую собираюсь озвучить далее. Нужно, чтобы ты понял, что то, о чем я тебя попрошу, не только на благо королей, но и для Фрисайда в целом, говорит он, заставляя Автона слегка кивнуть, поскольку это имело смысл. В последнее время все больше гражданских лиц из НКР проникают во Фрисайд. Некоторые, похоже, беженцы, другие хотят сделать это место своим постоянным местом жительства. Все это прекрасно и стильно, но я хотел бы знать причину этого. Не говоря уже о конфликтах с НКР в последнее время, очевидно, какие-то солдаты напали на моих парней, ранили их настолько сильно, что последователи лечат их в старом мормонском форте. Мне нужно, чтобы ты выяснил, что за чертовщина здесь творится. Не делай ничего радикального и определенно старайся не враждовать с ними. Война – это не то, что нужно нам или Фрисайду, особенно с учетом того, что черти усиливают давление за стенами. Автон приподнимает бровь, глядя на него. НКР напал на королей, это было совсем на них не похоже. Конечно, некоторые солдаты могли вступать в конфронтацию, но большинство из них и в лучшие времена были трусами. Думая об этом, Фрисайду, вероятно, было бы лучше, если бы его охраняли короли, а не НКР. Последние требовали бы налоги со всех, кто там живет, что заставило бы большинство людей либо уехать, либо искать более простые способы заработать деньги. Я соглашаюсь на эту работу. Ты, вероятно, уже знаешь о моих отношениях с НКР, так что, возможно, вы сможете прийти к соглашению.